Глава сороковая. «Я тебе розу принес». Андрей вытащил из-за спины розу на длинном стебле и протянул мне. «А ты злишься?» Я думала, она будет красной, но оказалась бледно-розовой, с белой каймой на лепестках, на которых дрожали капли росы. Словно заботливый продавец, яростно прыскал на нее из пульверизатора перед продажей. Неожиданно. Я растерялась и села, выпрямив спину. Я должна ее взять и сказать: «Ах, как мило!» Или что? По кухне поплыл аромат летней розы. Породистый и дорогой. «Ну что же ты, бери!» — предложил Андрей. «Спасибо». Избегая его взгляда, я забрала колючий цветок и положила на стол. Первый подарок от Андрея и первые подаренные мне цветы. Андрей раздраженно шмыгнул носом, выдвинул стул и уселся задом наперед. Я следила за его рисковатыми движениями. Он отодвинул розу и ловко снял крышку с коробки. «Ты хочешь знать, что это?» — едко спросил он. «А ты в курсе, что копаться в чужих вещах неприлично? Или охотницам этикет ни к чему?» Тон казался мягким, но в голос прорывалась сталь. Он журил меня за самовольство. «Ну и ладно, переживу как-нибудь». «Это пушка, Яна!» Закончил он и вытащил пистолет из коробки, примеряясь, словно собирался стрелять. «Я думал, ты у нас специалист по оружию, а не я». «Хватит издеваться», — отрезала я. «Что это?» Андрей уверенно обхватил рукоятку, палец лег на спусковой крючок. Он повернул оружие, показывая его боком. Свет играл на неровной матовой поверхности. Я уже сама подержала его в руках и знала, что пистолет непривычно тяжелый, словно целиком из металла, а не как у меня, с полимерной рамкой. А еще он проржавел, и спуск заело. Пистолет был самодельным. Детали, подогнанные друг к другу, имели кустарное происхождение. Рукоятка цельная, пистолет был рассчитан на один патрон. И загоняли его в ствол. Я не смогла проверить, заряжен ли он. Видно, что за оружием ухаживали когда-то, только не разбирали. «Тебе все надо знать, да?» Андрей тяжело вздохнул и положил это нечто на стол с громким стуком. «Прости, но у тебя слишком много тайн!» Я повысила голос, чувствуя обиду. Еще немного, и она выльется в голос вместе со слезами. «Я тебе поверила, а ты меня обманул!» «Я ни разу тебе не врал!» — возразил Андрей. Я уставилась в стол, не выдержав взгляда. «Почему все так? Я из-за него от Эмиля ушла. Я бросила моего Эмиля, и хотя мне было трудно, я сделала это из-за того, что между нами было. И не в постели, а из-за тех отношений, через которые мы к ней пришли. Я думала, мы друзья. Думала, мы близки. Думала, он меня любит». «Кармен, успокойся!» Быстрое движение, и он сжал мои пальцы, застывшие на столе. Я почувствовала, как плечи трясутся от беззвучных рыданий, но набрала побольше воздуха, сглотнула, усилием воли останавливая истерику. «Кармен, я тебе кое-что не рассказал, это правда. Но я не врал!» «Это ведь и есть ложь!» Сдавленно и быстро, чтобы не заплакать, выпалила я. Андрей вновь тяжело вздохнул. Он играл моими пальцами, словно трогал струны. И было видно, что хочет меня успокоить, хотя злится и устал. Близость всегда делала меня уязвимой. Исключений не было. Даже укус на шее разнылся. То ли от нервов, то ли от напряжения. «Знаешь, Яна, ты такая сильная, крутая. Но иногда как дитя. Не плачь». Он запустил пальцы мне в волосы, наклонив голову к себе, и поцеловал в лоб. «Ну давай, я расскажу, если хочешь. Только это не поможет». «Не поможет в чем?» — пробормотала я. «Против Десмодова. Только давай условимся сразу. Никакой невесты я не ел, а то опять начнешь. Ладно». Я кивнула, успокаиваясь. «Пистолет откуда?» «Тогда в Питере пожиратель не только деньги привез. Еще оружие, документы. Много чего там было. Пистолет этот тоже. Ты сказала, что не знаешь Десмодова. Напомнила я. А тут? Я кивнула на дарственную. Это фамилия. Откуда это? Я же сказал, привез второй вместе с деньгами. Несколько дарственных на недвижимость. Еще что-то, не помню. Я забрал, что успел. Там бардак был, когда мы вошли. Деньги, оружие, документы. У него на столе лежали. Все вперемешку. Он из него стрелял. Андрей с улыбкой покачал головой. Даже не подумал, Кармен. Это специальное оружие. Я считаю, оно против пожирателей. Я непонимающе прищурилась. Ты заметила, что это самопал? У него и пули странные. Я видела результат выстрела. Эффект другой, никак от огнестрела. В смысле? Нахмурилась я. Начальная скорость у пули низкая. Я потом думал, пришел к выводу, что это специально сделано, чтобы на вылет не пробило. Но это так, предположение. Выстрел был один. Мог что и забыть за давностью лет. А ты видел, как из него стреляли? Заинтересовалась я. Я же и стрелял. Он усмехнулся, словно я неудачно пошутила. Или ты думаешь, как я смог убить пожирателя? Повезло. Схватил пистолет со стола и почти в упор его... Я тебе честно скажу, как ты любишь. Он меня чуть не прикончил. И что, его убила одна пуля? Не поверила я. Нет. Андрей опустил глаза, рассматривая стебель розы. Тронул пальцем шип. Парализовало. А я... Ну, короче, у меня было смертельное ранение, Кармен. Высосал я его. От этого он и приставился. Но я повторяю еще раз. Там не было никакой невесты. А как была фамилия убитого? Поинтересовалась я. Не Соловьев? Андрей приподнял брови и кивнул. Мол, он самый. Так Агата Соловьева, может, его дочь? Продолжила я и постучала ногтем по дарственной. «Мне откуда знать?» — огрызнулся он. «Они одиночки, Кармен. Будь там девчонка, мы бы ее засекли. Он жил один». Я вздохнула, не зная, что и думать. Андрей выглядел искренним. Но кто знает, вдруг снова не договаривает. «В общем, кое-что я забрал с собой. Немного денег, но не все. Много осталось. Часть документов, пистолет, патрон к нему. Только за годы пистолет вышел из строя. А что с патроном, черт его знает. Может, порох отсырел. Тот пожиратель, что привез барахло, это был Десмодов? Поинтересовалась я. Не знаю. Понимаешь, лично его только Олег видел. А я знаю про него с его слов. На фотографиях его нет. Я смотрел. Кстати, фотографии. А что это за вещи? Я кивнула на папку из ячейки. Зачем он держал их в ячейке? Не знаю. Андрей пододвинул папку к себе, но разглядывал без интереса. Фотографии у него были. План — это план того дома, где жил пожиратель. Только Олег нарисовал его позже. Как не знаю. Видимо, все-таки был внутри. Я уставилась на план и хмыкнула. Я поняла, почему чертеж выглядел незаконченным. Касьянов по памяти нанес на план только те помещения, что видел. И зачем ему это? Скорее всего, рассчитывал вернуться за деньгами. Пожал плечами Андрей. Зачем еще? А письмо? Я достала конверт, вытащила лист, развернула и прочла вслух. Он был не один, прости. Я не смог. Деньги не трогал. Все в моей ячейке. С вещами делай, что хочешь. Ты понимаешь, о чем письмо? Когда я оттуда вышел, Олега уже и след простыл. Он должен был стоять на стреме, а сам свалил. Потом, когда мы много лет спустя встретились, он же сюда вернулся, сильно извинялся. Сказал, что свалил из-за второго пожирателя. Решил, что они оба в доме. Наверное, за это прощение просит. А газета? Вот насчет газеты не знаю, она не оттуда. Я просмотрел, она где-то 6-летней давности. Дома у меня где-то валяется, если не веришь. Но зачем-то он положил ее в ячейку. Надавила я. Он уже не расскажет. Вздохнул Андрей. Я сам удивлен, что та история всплыла. Через 30 лет, Кармен. Это полжизни. Я не понимаю. Я потрясла письмом. Зачем он держал это в ячейке, если мог поговорить с тобой открыто? Может, чувствовал вину за то, что сбежал, предположил Андрей. А может, понял, как я получил свою силу. Я никому об этом не говорил. И тебе, Кармен, упоминать не советую. Почему? Не знаю как, но я не покраснела от стыда, потому что все уже выболтала Эмилю. Чем меньше знают, тем лучше, надавил он. Не давай противнику свое оружие в руки. Это элементарное правило безопасности. Это мое преимущество. Давай закроем тему. Правду я тебе рассказал, а обсуждать не хочу. Ладно, покладисто согласилась я. Но если еще раз запрешь меня, я вылезу в окно и обратно не вернусь. Прости, ответил он. Как шея? Лучше. Мы оценивающе рассматривали друг друга. И так понятно, почему он спросил. Я упустила момент, когда он перестал улыбаться. Андрей приоткрыл рот, как хищник во время охоты. Потом усмехнулся и отвел глаза. Покусанная другим, пока я не вызывала особого интереса. Значит, в другой раз. Эмиль даже в этом умудрился нам подгадить.